Славляя истукан, люди разных катыстан пляшут в круге бесконечно. Окружая пьедестал, окружая пьедестал. Бесконечно славит вас, славит вас, бесконечно славит вас, славит вас. Злато край на край встает войной, а людская кровь рекой по клинку течет булата. Люди гибнут на металл, люди гибнут на металл. Бесконечно славит вас, славит вас, бесконечно славит вас, славит вас. Он правит вам, он правит вам, он правит вам, он правит вам, он правит вам, он правит вам.